Я при этом племянники будут трепаться, как ожерельев, мол, Мур идет по следу всей банды, но тот, кто выдаст Белкина, получит помилование вчистую. Ну, вряд ли он пойдет на предательство, сказал я. Он граф. Ну, хорошо, пусть не пойдет, допустим, он не ринется к нам с адресом Белкина. Но он должен хотя бы предупредить этого доктора и его сестру. Сестра и доктор, возможно, уже все знают. Я же говорил тебе, женский голос звонил Долгособурову домой. Я с ней разговаривал. Это, скорее всего, Наташа. То, что она сказала мне, она, конечно, уже сказала брату. Ну что? Долгособуров об этом не знает. Вот он и должен их предупредить. Хорошо, сказал я. Давай играй этот спектакль. В конце концов, чем мы рискуем? Мы уже катили по Новому Арбату и еще издали заметили у ювелирного магазина «Агат» бригаду ремонтников капитана Ласкина с его группой. Причем двое настоящих, вызванных Ласкиным ремонтных рабочих, буравили асфальт Нового Арбата натуральными отбойными молотками. Мы подъехали. Светлов приказал сворачивать ремонтные работы и ушел к чародейке встречать машину с директором вагона-ресторана. Через пару минут, когда Ираклий Голуб прибыл в сопровождении Марьямова, Светлов скомандовал Ласкину пустить лифт. Все было готово к приему племянника. Дежурные топтуны-ремонтники и электромонтеры торчали возле выхода из дома. Светлов и Ираклий Голуб прохаживались возле чародейки. Я сидел в машине капитана Ласкина и ждал. Наконец, вместе с известным цыганским певцом Николаем Кличенко из подъезда вышел Герман Долгособуров. Приятельски попрощавшись, они поспешно разошлись к своим машинам. То, что Сличенко спешил к своей «Волге», было понятно, но зачем Долгособурову его синий «Жигуленок», если до чародейки только улицу перейти? Впрочем, может быть, ему нужно взять что-то? Нет-нет. Он сел на водительское место, хлопнул дверцей, выхлопная труба фыркнула облачком газа, и синий «Жигуленок» отчалил от тротуара, причем сразу на большой скорости. Я тревожно взглянул на Ласкина. Нахмурившись, он выводил ремонтный рафик в поток машин, и поскольку никто не знал, что это милицейская машина, нам, как назло, не давали возможности войти в поток. Несколько топтунов-ремонтников на ходу заскакивали в открытую дверцу рафика. Я взял микрофон рации, вызвал Светлова. «Марат, я Шамраев. Что-то случилось, он едет мимо чародейки. Я его пока вижу, но он вот-вот скроется». «Никуда он не скроется», — сказал мне Ласкин и щелкнул тумблером какого-то аппаратика. В ремонтном рафике было полно всяческой аппаратуры, не имеющей отношения к ремонту дорог или электросети, но имеющей прямое отношение к подслушиванию на расстоянии, магнитофонной записи и перископическому наблюдению. Аппаратик, который включил Ласкин, тут же отозвался негромким попискиванием, и на экране портативного пеленгатора задребезжала мерцающая точка. «Никуда он не скроется. У него маячок под задницей и микрофон в машине. Он их с самого утра возит. Мы еще на Каланчевке ему поставили. Теперь опять будет водить по всей Москве». Мерцающая точка на экранчике сделала правый поворот с разворотом. Капитан Ласкин прокомментировал. «На Дорогомиловскую набережную свернул возле Украины. Прибавил газ». Чуть в стороне от нас уже шла черная, без милицейских знаков «Волга». В ней сидел Светлов, лицо у него было хмурое. Машина Долгособурова затормозила у светофора. Мы тоже остановились, машин за пять позади него. Светлов пересел в нашу машину. «Ну, куда он теперь едет?» — спросил он недовольно у Ласкина. «Сходить спросить у него?» — усмехнулся Ласкин. «Весь день подготовки коту под хвост». Сокрушился вместо меня Светлов. «Директора ресторана ему приготовили. В чародейке его баба ждет, а он... А ну, прижми, прижми!» Действительно, как только дали зеленый, «Жигуленок» рванулся с места и опять, превышая дозволенную скорость, помчался к Киевскому вокзалу. Мы преследовали его на расстоянии, не приближаясь. Молчали. Потом Светлов сказал. «Почему я его не слышу?» «Что, он не кашляет даже в кабине?» «Да у него там уроки английского языка на магнитофоне», — отозвался Ласкин. «Офигеть можно слушать все время». «Ну, включи, включи, Саша», — приказал он технику-лейтенанту, сидевшему в глубине рафика. И мы тут же услышали четкий металлический голос, начитывающий английские упражнения и их русский перевод.